Часть вторая. Выкидыш благородного искусства боя. Рад приветствовать вас, уважаемый Хидео-сан. Сенсей возник перед нами будто из-под земли. Всегда завидовал этому его таланту, мне бы так научиться. Для меня большая честь принимать вас в стенах этой школы. Прошу вас, проходите. Меня Ясухиро удостоил единственного короткого взгляда. Приветливости в нем было не больше, чем пользы в треснувшем чайнике. «Приступай к занятиям, Рейден!» Я поклонился. «Да, сенсей!» Пока я, сбросив сандалии у входа, бежал в дальний угол переодеваться, за спиной у меня звучало. «О, что вы! Это для меня великая честь засвидетельствовать вам свое почтение. Простите, что так долго не заходил к вам. К чему извинения, Хидео-сан? Не желаете ли чаю?» «Право, вы слишком любезны. Это меньшее, чем я могу услужить вам. Стоит ли утруждаться из-за меня, ничтожного? Я лично заварю вам чай. Нет, я попрошу моего помощника Кавабату. Он настоящий мастер чайной церемонии. Я ему искренне завидую». «Я смущен. Я не приму отказа». «Можно ли устоять перед вашим красноречием? Я с благодарностью принимаю ваше любезное предложение. Отдадим же должное божественному напитку и приятной беседе». Ну да, обычный разговор при встрече гостя. Когда состарюсь, тоже буду так миндальничать. К тому времени, как они покончили с любезностями и расселись на низком помосте, где Ясухиро летом принимал гостей, я успел отыскать свободный манекен и вдоволь избить его плетью. Сказать по правде, мне до смерти хотелось услышать, о чем отец станет говорить с сенсеем на самом деле, но подслушивать дело недостойное. Что я, ниндзя в конце концов? Кроме того, отсюда мне все равно ничего не слышно. Трудись, балбес. Нашел время отращивать ослинные уши. Удары рукоятью я делать не рискнул. Занялся тем, что более-менее получалось. Хлест слева, хлест справа. Краткий, длинный. Лицо... запястье, бедро. Обезьяна срывает орех. Дракон бьет хвостом. Змея жалит из-под тишка. Рви, бей, жаль. Не стой на месте. Деревянный болван тебе не ответит. Но когда дойдет до дела, как бы самому не оказаться деревянным болваном. Втайне я надеялся, что сенсей посмотрит на меня во второй раз. Надежда вскоре угасла, и я стал надеяться, что ко мне подойдет Цуиёши. Сын и наследник сенсея. Нет, не подошел. Наверное, я и без чужой помощи выказывал недюжинные способности. Ну, или был настолько бездарен, что на меня не стоило тратить время. Что толку гадать? Спотев, я отложил плеть и взял палку, выбрав подходящую из ближайшего арсенала. Что значит подходящую? Такую, как рукоятка длинной плети. Ее я вставил в отверстие, проделанное в правой руке манекена. Затянул крепление до середины, как учил сенсей, и не удержался, оглянулся. Беседуют, мной не интересуются. Ладно, быку отрывают рог. Ну-ка, взмах, захлёст, рывок. Плеть обвелась вокруг палки, но соскользнула, когда я дернул. Еще раз, еще. С десятого раза бык потерял рог. Я вернул палку на место, отошел, примерился. Неудача. «Рейден!» Махнув рукой, сенсей подозвал меня к себе. Им принесли чай, но вряд ли Ясухиро решил меня угостить. Сунув плети за пояс, я подбежал к помосту и упал на колени. «Да, сенсей!» Ясухиро не ответил. Он был занят важным делом. Наливал чай моему отцу. Занятие поглотило его целиком. Мне сразу вспомнились слова настоятеля Иссена. «Будь в том, что ты делаешь». Иссен не уставал повторять эту мудрость, и сейчас я видел живое воплощение его правоты. Мелодия чая, льющегося в чашку. Невесомое облачко ароматного пара. Изгиб свисающего рукава. Весь мир для Ясухиро свелся к этому. Поклонившись, отец взял предложенную чашку, осушил тремя мелкими глотками, вернул пустую чашку на кипарисовый поднос тем же жестом, что и Исухиро, словно отразив сенсея в зеркале. Я засмотрелся. Удивительное сравнение. Но с похожим чувством я любовался луной над цветущей сакурой. «Благодарю вас, Кэзо-сан». «Истинное искусство?» Сенсей улыбнулся. От уголков его глаз в стороны брызнули хитрые лучики. «Невозможно без правил и канонов. Вы согласны?» «О да. Но возможно ли оно без нарушения правил?» «Полагаю, что нет. Хотя и не всякое нарушение есть искусство». «Очень верное замечание. Быть может, это излишне самонадеянно с моей стороны. Я весь внимание». «Уверен, небольшое нарушение правил поведения будет сейчас более чем уместно. Прошу вас, Хидео-сан, окажите мне ответную любезность». «Какую же?» «Налейте мне чаю». «С удовольствием, Кэзуо-сан. Надеюсь, мои скромные умения не разрушат гармонию». Отец взял чайник. Скользнув по изящной дуге, тот замер над чашкой сенсея. Раздалось слабое журчание, к небу поднялся пар. «Благодарю вас, Хидео-сан, это было прекрасно». «Вы преувеличиваете. На это способна любая служанка». Сенсей сделал 3 глотка и обернулся ко мне. «Тебе необычайно повезло. Твой отец – великий человек. Слушай его, учись у него». «Да, сенсей». Я коснулся лбом земли. Глава школы в задумчивости смотрел на меня. Нет, сквозь меня. Чувствовалось, что мысли его витают далеко. В итоге я проморгал момент, когда из бесплотного духа вновь превратился для Исухиро в ученика из плоти и крови. В крайне бестолкового ученика, как выяснилось мгновением позже. «Почему ты не ходишь в додзё?» Сенсей превратился в разъяренного тигра. Утробный рык едва не заставил меня броситься прочь. Сам не знаю, как я сумел остаться на месте. Лентяй, бездельник, однорукий доходяга, и тот спустит с тебя шкуру. Позор семьи, как ты смеешь пропускать занятия? Я полниц. Виноват, сенсей. Ты выкидыш благородного искусства боя. Простите, ничтожного. Выкидыш, кивнул отец. Он жмурился, как сытый кот. Гнев Исухиро пришелся ему по душе. Ты будешь дневать и ночевать у меня во дворе. Да, сенсей, иначе я изобью тебя до полусмерти. Да, сенсей, выгоню с позором. Да, сенсей, 20 кругов вокруг додзё. Бегом! Да, сенсей, 50 приседаний с колодой. После можешь вернуться к манекену. Исухиро взмахнул рукой, отсылая меня прочь, словно плетью хлестнул. Плетью хлестнул, захлестнул. «Да, сенсей, спасибо, сенсей!» Я наворачивал круги раз за разом, огибая здание, мокрый от пота, приседал с тяжеленной колодой на плечах и видел жест сенсея. 1000 раз я прокручивал этот жест в памяти, мысленно повторяя его, ожидая того момента, когда от мысли перейду к делу. Если бы в руке у Исухиро была длинная плеть... 1000 благодарностей, сенсей! Отец вскоре ушел. Я же прозанимался до полудня. На обратном пути мне понадобилось дать изрядный крюк, чтобы забежать сперва в храм Вакаикуса к настоятелю Иссену, а уже потом отправиться домой. О, удача! Старый монах сидел на крыльце храма, латая соломенную шляпу, и согласился уделить мне минутку. Впрочем, Иссен всегда был добр к такому назойливому бездельнику, как ваш неугомонный гром и молния. Когда я вернулся домой, оба моих кимоно, и выходное, и то, что для занятий, можно было выкручивать, как мокрое белье. Ноги болели от усталости. Я ковылял, словно дряхлый старец на пороге смерти. Но я ни минуты не жалел о том, что посетил Вакаикусу. Матери я ничего не сказал про храм. Я ей вообще ничего не сказал, потому что она спала. А отец и не спросил, где это я бегаю. Его и дома-то не было, отца. Наверное, ушел в лапшичную.